Глава 38. Юго-восточный ветер. Подул юго-восточный ветер. Объяснение. Прошло 15 дней с начала фестиваля, включая сегодняшний день. Я также помогала с подготовкой фестиваля в качестве практиканки. Кстати, если вы умрете или сдадитесь во время фестиваля, то у вас лишь немного упадет уровень, и вы покинете фестиваль, поэтому особо не переживайте. А, погодите, мисс Стажер помогала с подготовкой фестиваля героев? Тогда вы знаете много полезной информации, верно? Вздрогнув, это секрет. Да ладно, это же бессердечно, учитывая наши отношения. Получается, что ваши слова о дружбе были пустыми. Смена темы. Ах, разве та снежная гора, виднеющаяся отсюда, не прекрасна? У меня вдруг появилось ощущение, что возле родника, который можно встретить по дороге к вершине, может произойти что-то хорошее. Но это, наверное, лишь мое воображение. Верно, это ваше воображение, мисс Стажер. Тут уж совпало, что мне захотелось пойти к этой снежной горе. Фестиваль героев – это массовая резня, проводится раз в 4 года. По сути, это тренировка резервных сил под видом фестиваля. Цель состоит в том, чтобы периодически призывать и тренировать выпускников, которые одолели владыку демонов и вернулись на свою родную планету, чтобы они не потеряли хватку. Призывают всех выпускников, и поскольку вы можете немедленно сдаться, то никакого принуждения в участии нет. Пояснение. Но лишь малое число героев сразу сдаются, поскольку мы подготовили много интересных событий. А еда, которую можно найти в различных городах и деревнях, просто великолепна. Я не могу рассказать подробнее, но главный приз действительно потрясающий. Но разве интервал в 4 года не слишком короткий? Если резня не успеет закончиться за 4 года, то что тогда? Забыла упомянуть. Ах, так вы не заметили? Время в измерениях фантазии фестиваля течет в 10 раз быстрее нормы. Проще говоря, в рамках времени этих измерений фестиваль продолжается максимум 40 лет. В 10 раз? Я ничего об этом не знал. Профессор Мораль не рассказывал мне, а лишь надоедал своими нравоучениями. Но, конечно же, я тоже частично виноват. Хотя и силен в биологии, но слабоват в физике. Общая теория относительности Эйнштейна показала, что время может течь по-разному. Но я слепо верил, что время здесь будет течь с той же скоростью, что и на Земле. Вот почему я даже не спросил Зига, которого недавно похитили сюда, какова текущая дата на Земле. Вздох сорвался с моих губ. Идиот! Чехол от смартфона Зига! Если бы время шло с той же скоростью, то там не могло быть изображения персонажей старой игры, которая была популярна 10 лет назад. Я упустил из виду эту истину. В любом случае, это была хорошая новость для меня. 11 лет жизни в фэнтезийном мире. Это был очень долгий период времени для меня. Но для моих родителей прошел всего год. Хотя сам факт того, что их сын пропал без вести даже на год, уже был большой проблемой. Тем не менее, я почувствовал небольшое облегчение. Значит, с момента моего исчезновения на Земле прошел всего 1 год и 1 месяц. Можно представить, что я просто остался на 2-й год... Стоп! Если я сейчас вернусь на Землю, то буду официально считаться несовершеннолетним. Я почувствовал шок и страх. Эй, кто там орет посреди леса? Покажись немедленно! Ой, похоже, мой голос был слишком громким. Здесь были люди, которые добрались раньше меня до родника, о котором намекнула мисс Стажер. «Мистер Вольф, ни к чему такая агрессия, такое ощущение, что вы хотите начать драку с тем, кто пришел позже». «Верно, Вольф, к чему эти проблемы на фестивале, которым все наслаждаются?» Это была группа из 3 человек, и впереди всех стал напоминающий медведя молодой парень по имени Вольф. Позади него стоял долговязый мужчина и красивая женщина, прижимавшиеся друг к другу, словно парочка. Судя по их внешности, они были жителями Земли, родом откуда-то с Запада. Я проверил их статус и испытал небольшое удивление. Раса – архичеловек, уровень 654, специализация – монах. Навыки – интерпретация – А, вера – С, железная стена – Д, рукопашный бой – Д, стойкость – Е. Состояние хорошее. Самый высокий уровень был у Вольфа, как и у женщины ранее, кроме интерпретации А, которая не имела отношения к бою. Его навыки не достигали даже стандартов наемника 200 уровня. Я не мог поверить глазам, даже когда увидел это. Может, они скрывали истинные навыки, как и я? Это кучка грязи бесполезнее болванчиков. Они точно выпускники? Защита. Не стоит называть их кучкой грязи. Специализация героя и святой меч исчезают после окончания обучения. Ранги их навыков упали, потому что они вернулись к обычной жизни. И с самого начала они не были грязью. Мисс Стажер, хотите сказать, что они являются грязью в настоящий момент? Оправдание. Ученик Канхансу. Если вы уж так любите сравнивать, то они кучка панировочных сухарей, а это больше, чем грязь. Не вижу особой разницы, но я понял суть. Специализация героя. Этот возмутительный перк на 500% опыта предназначался для обучения, а Святой Меч 1, напичканный всякими автоматическими функциями, был учебным пособием. Когда эти две вещи исчезали, оставалась лишь пустая оболочка. Уровень. Прямо как у того короля эльфов. Развивать навыки было легко, пока герой оставался героем. Но лишившись этого, он должен был прикладывать усилия в 5 раз больше, чем прежде. Даже для меня это было бы нелегко. Что? У этого парня всего лишь 1 уровень? Я зря нервничал. Действительно, интересно, как он стал выпускником? Пфу. Вольф, извини, это даже проблемой нельзя было назвать. Хи-хи. Эта кучка грязи начала насмехаться надо мной, когда они увидели мой статус. Парочка, критиковавшая агрессивного человека по имени Вольф, тут же изменила свое отношение, узнав, что у меня всего лишь 1 уровень. Птица одного полета, да? Похоже, что они, как и Зиг, не видели моих навыков. Хотя это все равно бы им не помогло. То, что у меня 1 уровень, это какая-то проблема? Я огляделся вокруг и заметил неподалеку тент, растянутый между деревьями. Под ним лежали консервы, которые они принесли в качестве провизии. Дорожный набор и беспечное мышление, не свойственные даже герою-новичку 5 уровня. Все это было таким же жалким, как и их навыки. Монах 654 уровня. Вольф сказал мне: «Проваливай, пока я в хорошем настроении. Я пощажу тебя, потому что даже если убью, то твой 1 уровень не даст мне никакого опыта». Я тут же заинтересовался его высказыванием. «Опыт? Именно. Здесь тоже уровень повышается при убийстве?» «Глупый вопрос». Затем я с улыбкой ответил: «Проваливай, пока я в хорошем настроении. Ведь я убью тебя, так как 654 уровень выглядит весьма аппетитно». «Что?» Я призвал Святой Меч 2 и тут же сделал горизонтальный взмах. Голова Вольфа, который был обеспечен из-за моего 1 уровня, полетела в сторону, разбрызгивая кровью во все стороны. Его руки, которые уже начали подниматься вверх, чтобы заблокировать атаку, застыли на полпути, и затем его обезглавленное тело рухнуло на землю. «Вольф!» Удивленная парочка заняла боевую стойку, однако иметь дело с этими двумя было еще легче, чем с Вольфом, поскольку мой уровень уже повысился. Оттолкнувшись от земли, я подскочил к ним в мгновение ока и нанес удар. Поскольку они были парочкой, я избавился от них обоих одновременно. «Я найду хорошее применение вашему опыту, ребята. После возвращения на землю, когда будете заниматься любовью, не забывайте вспоминать меня». Я помолился за счастье этой безнадежной кучки людей. Впечатлена. «Ученик Кан Хансу, вы невероятно сильны. Мисс Стажер, это было проще пареной репы». Я был героем, получившим СС за оценку за боевую мощь. Если бы не полная некомпетентность бога фэнтези, выявляющего недостатки моей абсолютно нормальной личности, я бы давно окончил обучение с высшими оценками. Трупы 2 мужчин и женщины тут же исчезли, оставив после себя одежду и другие принадлежности. Одежда мне пригодится. Всяко лучше того рванья, в котором я сейчас нахожусь. Но я все же не решился притронуться к их нижнему белью. К счастью, у них при себе было немного денег. Хоть я не знал о валюте и ценах, используемых на этом фестивале, но я был уверен, что на нижнее белье мне должно хватить. Эх, перк героя все же был отличным. Именно благодаря этому инциденту я хорошо осознал это. Только потеряв, мы начинаем ценить что-то, не так ли? Раса Человек Хаоса, уровень 102, специализация вор. Я лишь собрал трофеи после битвы, но мне вынесли несправедливый вердикт, изменив безработного на вора. Кроме того, я получил очень мало опыта, несмотря на то, что убил 3 человек, примерно 600 уровня. Если бы я был героем, то достиг бы минимум 300 уровня. Похоже, об улучшении навыков даже думать не стоит. Ну и ладно. Мне нужно просто приложить в 5 раз больше усилий. К тому же были и хорошие стороны. Был навык, который не мог проявить себя, пока я имел специализацию героя. Но теперь он получит свою долю славы, фортуна С. Все благодаря смене специализации на вора. Когда вор сталкивается со слабыми противниками, его фортуна возрастает. Тип – навык. Название – фортуна. Ранг – С. Б. Изредка игнорировать ловушки. С. Незначительное повышение удачи. Д. Вы не умрете при падении. Е. Иногда можно уклониться от стрел. Ф. Улучшение удачи. Таково описание навыка фортуна. Все эти эффекты весьма расплывчаты, поэтому был шанс лишиться жизни, если слепо верить в них. И что еще хуже, ранг навыка возрастет, только когда ваша удача сработает. Насколько же сложно будет его развивать? Намного проще и безопаснее заниматься членовредительством весь день, чтобы поднять ранг стойкости. Но что, если этот навык присыпать такими специями, как вор и Святой Меч 2? Тип – навык. Название – фортуна плюс-плюс. Ранг С плюс-плюс. Б. Всегда игнорировать ловушки плюс-плюс. Значительное повышение удачи плюс-плюс. Любые падения безопасны плюс-плюс. Всегда уклоняйтесь от стрел плюс-плюс. Ф. Улучшение удачи. Теперь эти расплывчатые эффекты приобрели очертания. Если присмотреться, это выглядит даже лучше, чем 500% опыта героя. Хоть и есть условия, что мой противник должен быть слабее, но согласно объяснению моей любимой практиканки, на этом фестивале было полно слабаков, тем более... Трорр! Слабыми противниками не обязательно должны были быть люди. Эффект фортуны сработает на этом тролле сотого уровня. Вместо того, чтобы убежать, он решил сражаться, бросившись на меня широко расставленными длинными руками. Бах! Тролль наступил на камешек возле родника и поскользнулся. Хрясь! Падая, он приземлился затылком на острый булыжник. Трок! Тролль приподнялся с исказившейся от боли мордой. Но на этом его невезение не закончилось. Даже я не смог удержать смех, когда его ноги запутались, и он упал в родниковую воду. Серьезно? Тро! Когда тролль наконец приблизился ко мне, он был в таком плачевном состоянии, что мне не надо было прилагать особых усилий. Мне даже жалко было на это смотреть. Поэтому я пронзил его сердце святым мечом 2, подарив ему покой. И в этот момент произошло то, чего я не мог ожидать. Фортуна С стала фортуна Б. Ранг навыка, который был известен тем, что его сложно было поднять, повысился. И это был Б-ранг. Это не повышение какого-то низкого ранга. Чтобы навык поднялся с С-ранга до Б-ранга, ваша удача должна излить на вашу голову целый водопад хороших событий. Когда фестиваль героев закончится, моя специализация снова сменится с ворона героя. И затем эффект фортуны также уменьшится. Такое количество удачи стало возможно только благодаря сочетанию таких двух вещей, как вор и святой меч 2. И эта фортуна была пассивным навыком. Внезапно вода небольшого родника вспенилась. «Ха-ха!» Откашлялась русалка, появившаяся на поверхности родника. «Ты кто?» «Я собиралась показаться тому, кто соблазнит меня своим сладким пением, но внезапно у меня начались судороги в хвосте. Видимо, наша встреча была предначертана судьбой. Джентльмен, не могли бы вы дать мне свою руку?» Сказала она, подплыв ближе. «Руку? Я сделаю из тебя сашими, если укусишь!» «Не укушу, я же не пиранья!» Затем русалка осторожно взяла меня за руку и поцеловала тыльную сторону ладони. Некоторые из моих навыков тут же претерпели изменения. Плавание «С» стало плаванием «СС». Очарование F, очарование D, благословение B, благословение A. Помимо этого, немного улучшились и другие многочисленные навыки. Фортуна, пленение, пение и танцы, энергия, элегантность. На континентах фантазии не было событий с такими невероятными наградами. Те, что были, давали что-то чрезвычайно скудное. Этот фестиваль мне нравится. Фестиваль героев. Может, преподавательский состав таким образом пытался отплатить за то, что они отобрали героя у выпускников? Награда была слишком щедрой. «Хи-хи, это благословение, данная русалка из легенд. Пусть удача освещает ваш путь». Русалка, облизнув губы, улыбнулась мне и грациозно нырнула обратно в воду, в тот момент, когда ее хвост пришел в себя после судороги. Маленькое событие возле родника выполнилось само по себе. «Моя удача – это нечто!» «Гордо! Ученик Канхансу, как вам это? Разве награда за события на фестивале не удивительна?» «Я полностью согласен. Это было настолько хорошо, что я не хотел делиться с другими. По правде говоря, мое сердце слегка затрепетало, когда я увидел землян. Я хотел познакомиться с ними и услышать новости Земли. Я даже планировал через них передать моим родителям весточку, но теперь...» «Фестиваль героев будет продолжаться до тех пор, пока не останутся 3 последних выживших. Короче говоря, эта резня не прекратится, пока я и еще 3 живы. Я должен быстро истребить всех, оставив лишь 3. После этого я еще успею насладиться фестивалем. Меня ждало множество событий, роскошных блюд, опыт. Однако фестиваль длился уже 15 дней. Поскольку я опоздавший, то мне нужно приложить больше усилий. Дрожь. У меня ощущение, что вы постепенно отдаляетесь от цели фестиваля». Вам просто кажется, мисс стажер. Я с удовольствием приму участие в подготовленных событиях. Пока я этим занимаюсь, я попробую повысить ранги фортуны. Эффекты Е-ранга позволяют уклоняться от стрел. Навык должен значительно подскочить, если я начну войну с эльфами, так как у них большое количество лучников. Мисс стажер, не могли бы вы стать моим навигатором? Оправдание. Но все должно быть честно. Я хочу попасть туда, где находятся много яростных эльфов и землян. Ну же. Смена темы. Божечки! Подул холодный юго-восточный ветер. Хм, как ни посмотри, это был юго-западный... Хм, да, ветер юго-восточный. Если мисс Джуге так говорит, значит так и есть.